Глава 8. Злость. В конце концов, мы опять оказались на пляже и бесцельно побрели вдоль берега. Джейкоб все еще очень гордился своей изобретательностью. «Как ты думаешь, они пойдут тебя искать?» — с надеждой поинтересовался он. «Нет», — уверенно заявила я, — «но сегодня вечером мне здорово влетит». Джейк подобрал камешек и швырнул его в воду. «Тогда не возвращайся», — предложил он. «Чарли этому очень обрадуется», — хмыкнула я. «Думаю, возражать он не станет». Я промолчала. «Скорее всего, Джейк прав». Я скрипнула зубами. «Ужасно несправедливо, что Чарли так явно предпочитает моих квиллетских друзей. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что на самом деле мне приходится выбирать между вампирами и оборотнями?» «Ну, какие тут у вас тряслись чрезвычайные происшествия?» Без всякой задней мысли поинтересовалась я. Джейкоб встал как вкопанный и ошеломленно уставился на меня сверху вниз. «Ты чего?» — не поняла я. «Это же шутка». «Шутка, говоришь?» Джейкоб отвел взгляд. «Я ждала, пока мы пойдем дальше, но Джейк, похоже, задумался. «У вас действительно что-то стряслось?» — спросила я. Джейкоб хмыкнул. «Я уже и забыл, каково это, когда никто не знает, что у тебя в голове. Здесь все известно всем». Несколько минут мы молча шли по пляжу. «Так что случилось?» — не выдержала я. «Что именно в твоей голове стало известно всем?» Он помолчал, словно решая, что можно мне рассказать. «С Квиллом случился импринтинг», — со вздохом сообщил Джейкоб. «Это уже третий случай. Все остальные забеспокоились. Может, это происходит чаще, чем говорится в легендах?» Он молча уставился мне прямо в глаза, сосредоточенно нахмурившись. «Что ты на меня так смотришь?» — смущенно спросила я. Джейк вздохнул. «Так, ничего». И снова пошел по пляжу. Естественным жестом, словно даже не замечая этого, он взял меня за руку. Мы молча шли по усыпанному галькой берегу. «Интересно, как мы смотримся, идя по пляжу рука об руку? Наверняка, как влюбленная парочка. Может, не стоит этого делать?» «Но ведь с Джейком мы всегда так ходили. Чего ж теперь возмущаться?» «А почему импринтинг Квилла вызвал такое волнение?» — спросила я, не дождавшись продолжения истории. «Потому что он самый молодой среди вас?» «Да нет, при чем здесь это?» «Тогда что?» «Так, еще одна штучка из легенд. Когда мы, наконец, перестанем удивляться тому, что все легенды — чистая правда?» — пробормотал он себе под нос. «Ты мне расскажешь, в чем дело, или я должна сама догадаться?» «Сама ты в жизни не догадаешься. Ты ведь знаешь, что Квилл у нас совсем недавно. Поэтому он не часто бывал у Эмили». «Неужели он тоже на Эмили?» — ахнула я. «Да нет, говорю же, ты сама ни за что не сообразишь. К Эмили приезжали в гости две племянницы. И Квилл познакомился с Клэр». Джейкоб замолчал. Я на минутку задумалась. «Эмили не хочет, чтобы ее племянница дружила с оборотнем?» «Это уже просто ханжество с ее стороны», — сказала я. Хотя именно Эмили могла бы к этому так отнестись. Я снова вспомнила длинные шрамы, изуродовавшие ее лицо и протянувшиеся вниз по правой руке. Всего один раз Сэм не сдержался, когда Эмили оказалась слишком близко. Один-единственный раз. Я видела, с какой болью Сэм смотрел на то, что натворил. Можно понять Эмили, которая хочет защитить свою племянницу. «Да хватит тебе гадать. Дело вовсе не в этом. Эмили совсем не против оборотня. Просто, ну, рановато еще». «В каком смысле рановато?» Джейкоб пристально посмотрел на меня прищуренными глазами.